Анетта, впрочем, шутливой скромностью добавила. «Но ведь мы матери делаем их лишь наполовину. Тебе предстоит доделка, я уже взяла за нее. О, тут одной ночи недостаточно. Тебе выпала нелегкая задача. Ты же с ним намучаешься. У тебя есть терпение? И на грош? Ай-яй-яй. Лишь бы он был терпелив. Ну, за это я не поручусь. Тогда забирайте его обратно. Сбыли мне бракованный товар. А что, если я поймаю тебя на слове и заберу? Попробуйте только». Яся с грозным видом выпрямился. «Успокойся, красавица», — сказала она-то. «Никто его у тебя не отнимает. Взяла и владеем, твое право. Ты у меня отняла сына, у тебя отнимут твоего». «Ну, до тех пор», — протянул Ася, — «я соберу и съем свой урожай, а о семенах успеем подумать потом». «Берегись, как бы лето не наступило слишком рано. Лето меня не пугает, я люблю огонь». «Мне он знаком», — сказала Анетта. «Нетрудно догадаться», — усмехнулась Ася, втягивая ноздрями воздух. «От вас еще попахивает паленым. Огонь давно погас. Вы уверены? А я вот возьму и разгребу золу? Нет, не надо. Мне не хочется начинать сначала. Каждому свой черед. Теперь огонь у вас. Берегите его. Ну, огня-то у нас хватит». «Пусть так», — думала Анетта. «Было бы неосторожно обнаруживать свои сомнения. Молодежь все знает лучше других, да хранит их Бог огня. Перед ним она бессильна, он ничему не внемлет, у него нет ни ушей, ни глаз, один лишь язык, но не для того, чтобы говорить, а чтобы жалить, к чему он не прикоснулся. Все сгорает дотла. Прожорливый Бог, подавай ему все новую и новую пищу. Но Марк и Аси были богаче, чем предполагала Анетта. Еще долгие месяцы после того, как запылали праздничные огни, сердца обоих продолжали гореть. Они вернулись к своим обычным занятиям. Под опущенными веками таился огонь желания, и едва они поднимали глаза, в них вспыхивало пламя, как у любовников на фреске Вилли Форнезе. Казалось, оно никогда не погаснет. А потом, в один прекрасный день огонь, еще вчера горевший, погас, и наступила ночь. Удар сразил обоих, но каждого в свой час. Первой была Ася. Марк недавно простился с ней. Она собиралась выйти вслед за ним. Они только что уступили обычному порыву. Штора в спальне осталась опущенной. За окном солнце, уличный шум. Асе все казалось противным. Она сидела на кровати вялая, без единой мысли. Ей было немного грустно. В спальне стояла духота. Ася подняла штору, солнце хлынуло в комнату. Она посмотрела на себя в зеркало и, закинув руки, стала поправлять волосы. Яркий свет резал глаза, и она зажмурилась. И в краткий миг, пока веки опустились, все рухнуло. Когда Ася раскрыла глаза, это был уже другой мир. Другая планета. Мгновение не просто сменилось другим мгновением. Нет, между ними был разрыв, чудовищный провал. Женщина с незрячими глазами ощупью пробиралась по дороге, не зная, в какую сторону идти, где ее дом, где любовь. Голова закружилась. Опустившись на скамеечку, Ася прислонилась к стене. У нее не доставало сил разомкнуть сцепленные на затылке руки. Они давили на нее, как каменный свод на кариатиду. Оцепенев, глядела она прямо перед собой. Ничего не видела, ни о чем не думала, думала ни о чем. Ничего в сердце, ничего в мыслях. Пустота, полная пустота, прошлое бесследно исчезло. Когда Ася попыталась вернуть его, ухватиться за что-то, она летела с высокой башни. У нее застыла кровь в жилах. Все стало чужим, и он, этот мужчина, и его тело, которое прикасалось к ней, и воспоминания о собственных восторгах, и эта нагая покорная женщина, это Ася, любить, любить, бессмысленно повторяла она два мертвых слова, ни трепета, ни отголоска чувств, ничего, она сказала себе, я сошла с ума, ведь я знаю, что любила. Но смятенное сознание отвечало, что? Что это такое? Не понимаю. Как потерянная, провела она долгие часы в своем углу, без движения, сжавшись в комочек. Смеркалась. Бой часов на церковной башне напомнил ей, что скоро вернется он, Ася вздрогнула, вскочила. Она умылась, причесалась, постаралась придать лицу обычное выражение, но в глубине хмурой и жестко смотревших в нее из зеркала глаз она снова увидела ту же страшную пустоту.